Только постепенно он осознал, что водопад, оглушивший его, это вовсе не водопад, но крики, возгласы «Браво!» и «Слава!» и просто «А-а-а!» И что капитан Добре шлепает его своей могучей капитанской лапой, ластой по спине. А зеваки не только орут, но еще и приплясывают, и подбрасывают фуражки и кивера, и что точно посредине мишени — дыра, куда можно просунуть кулак. Еще минуту назад ее не было, и все эти подробности, соединяясь, вылились в одну единственную мысль, что он, Петр Кукани с Кукани, еще раз победил и отличился, как волшебник. Хотя ружье, из которого он стрелял, в отличие от превосходной пищали Броккардо, не было заколдовано его отцом. Короче говоря, он поставил на место всех присутствующих. Потом капитан привел Петра в свою холостяцкую квартирку, помещавшуюся на третьем этаже казарменного здания, чтобы вместе отметить его успех. Ради этого откупорил бутылку настоящего французского вина, который велел присылать сюда из родных мест, поскольку итальянскую бурду, как он выражался, пить невозможно. «Ну и мастак, сеньор Кукан! Неудивительно, что наша юная принцесса из-за вас потеряла всякий разум!» — сказал он, когда они чокнулись и опрокинули в глотку стопочку крепкого обжигающего зелья, которое Петр пил впервые в жизни. «Именно о нашей юной принцессе и пойдет речь», — подхватил Петр. «Вы, разумеется, догадываетесь, капитан, что я пожаловал на ваш плац вовсе не за тем, чтобы выставиться перед вами или похвалиться своим умением перед вашими людьми». «Предположим», — согласился капитан, — «но вы это сделали, и прекрасно, что сделали. На мой взгляд, сложившаяся ситуация ничего лучше нельзя было и придумать». «Но мне важно знать только одно. Скажите, куда вы отвезли принцессу Изотто?» — спросил Петр. «Если это вас так интересует, пожалуйста», — отозвался капитан. «Я проводил их до Феррары, до дома архиепископа Феррарского». Петр вскочил на ноги. «Благодарю, этого довольно. Я отправляюсь». «Далеко ли?» — подивился капитан. «Феррару, черт возьми!» — воскликнул Петр. «А что потом? Вы решили похитить принцессу?» «Наверное, ничего другого мне не остается», — сказал Петр. «По мне так похищайте, пожалуйста», — махнул рукой капитан. «Только в Ферраре ее уже нет. Когда я собирался в обратный путь, герцогиня с дочерью тоже покидали Феррару под охраной людей архиепископа». «Куда же они отправились?» — сказал Петр. «Вы будете смеяться, но мне это неизвестно. Слово чести я даже понятия не имею. Если говорить на чистоту, то ни капельки не удивительно, что они все устроили так, как устроили. Они же прекрасно знают Пьера Кукан де Кукана. Тут на пальцах можно высчитать, что ежели бы сеньору де Кукану стало известно, где принцесса скрывается, то он проделает именно то, о чем сейчас, минуту назад, объявил, что собирается проделать». Петр снова сел. Он вдруг рявкнул грубое французское ругательство, грохнул кулаком по столу. Капитан просиял, обнажив в улыбке все свои 32 великолепных зуба. «Сеньор бранится по-французски, как перевозчик коров с острова Лувьер. И за это мы должны выпить». Они выпили, и капитан продолжал. «Ну, хотя того, что вам хотелось узнать, вы не узнали».